Глава 41. Элла. Сколько бы я ни старалась, дозвониться до Макса не получается. Его номер все еще вне зоны доступа. И все равно я написала ему несколько сообщений. Когда-то же он включит телефон. Знаю, угрозы жизни нет. У него всего лишь сотрясение и ушибы. Но страх внутри все равно не отпускает. Всю ночь мне снились кошмары. Эти чёртовы гонки снова и снова крутились в голове, будто заела пленку. Я видела, как его машина летит в бочке, как горит, как он не выходит. Проснулась в поту и с бешено колотящимся сердцем. Утро понедельника встречает меня ярким светом, мерзким звуком будильника и разбитой головой. В университет еду точно зомби. Сижу на парах, делаю вид, что слушаю. Но мимо меня проносятся и формулы, и обсуждения, и даже смешки за спиной. Ничего не важно, ничего не интересно. До большого перерыва я добираюсь почти вслепую. И вот стою в буфете. Очередь, гул, запах недожаренных котлет. Все бы ничего. Если бы не он, этот ублюдок, Дима. Сволочь стоит всего в 2 метрах от меня, громко хохочет, шутит, кидает фразы в сторону каких-то фальшиво смеющихся девиц и стоит так, будто вчера не подрезал Макса, будто не он стал причиной всего этого кошмара. Я втыкаюсь в него взглядом, точно ножом, молча, остро. Как он вообще смеет так спокойно стоять? Мои глаза буквально сверлят его спину. Наверное, прожигаю дыру, потому что этот гад оборачивается. И что вы думаете? Дима расплывается в акульей улыбке и вскидывает бровь. Мол, чего? А затем открывает свой поганый рот. «Девочка-припевочка, я тебе сильно понравился?» Решила все-таки передумать и меня попробовать. У меня аж в висках стучит от злости. Конченый придурок, отбитый на голову. Не в этой жизни. Жестко отрезаю. Дима притворно ахает, театрально хватаясь за сердце. И глумливо бросает. «Ух, как обидно! Ну, ты знаешь, я тоже не особо горю желанием подбирать объедки за Черновым». «Объедки? Это он про меня?» Я реально держусь из последних сил, чтобы не врезать козлу по яйцам. Он это заслужил. Однако мой голос остается ровным и холодным, когда я произношу. «Да, именно поэтому ты вчера решил подрезать Макса. Настолько крут, что не можешь выиграть честно?» Маска надменности спадает, показывая все его гнилое нутро. Брови хмурятся, а в глазах мелькает та самая злоба, которую я уже видела на трассе. «Я ничего не делал специально!» — огрызается. «Я просто был быстрее, а Чернов сам зацепился». «Угу. Пусть эти сказки своим подружкам с IQ-инфузорией туфельки расскажет». Они точно поверят. Конечно. Растягиваю губы в зловещей ухмылке. Ври себе дальше, Дима. Люди, которые ничего из себя не представляют, всегда будут подбирать за другими. Он открывает рот, чтобы укусить в ответ. И да, конечно, бьет ниже пояса. И это рассказываешь мне ты, дочь уборщицы? За его спиной слышится мерзкое хихиканье его свиты. Наплевать. У них коллективный мозг на всех. Дебилам и палец покажи. Будут ржать. Моя мать — повар. Спокойно парирую. И ты знаешь, Дима, работать не стыдно. Стыдно воровать. Стыдно кичиться тем, к чему ты не имеешь никакого отношения. Дима молчит. Просто хлопает ртом, точно рыба, выброшенная на берег. Такой весь крутой гонщик. Оказался просто пустышкой с машинкой, купленной на папины деньги. Я разворачиваюсь и ухожу. Спокойно, мерно, с каждым шагом отрываясь от них. И от себя той, которая боялась, той, которая стеснялась. Все, хватит. Плевать, кто что думает. Плевать, кто что шепчет за спиной. После Макса, после этой гонки, этой боли, этой ночи, мне все стало слишком мелким. Я не хочу быть удобной. Я не хочу молчать. Я хочу просто жить. После последней пары я решаю заглянуть в туалет. Ничего особенного. Просто умыться, привести в порядок волосы, как-то сбросить этот день с плеч. Возле двери стоит Ростова, и с ней ее вечная свора. Трое расфуфыренных дурочек, будто косплеящих злодеек из подростковых сериалов. Она замечает меня и ухмыляется мерзкой, самодовольной улыбкой. Прохожу мимо, не реагируя. Игнор — это все, на что я сейчас способна. Нет ни сил, ни желания ввязываться в перепалку. Захожу в туалет. Стою перед зеркалом, поправляю волосы, вдыхаю, почти расслабляюсь, когда дверь вдруг с грохотом захлопывается за моей спиной. В отражении вижу, как заходят трое. Ростова и две ее тени. Где четвертая, неважно. Важнее то, что одна из них запирает дверь на замок. Внутри что-то сжимается. Но я делаю шаг назад и поднимаю подбородок. Они меня не запугают. «А ты изменилась, Серебрянская», — тянет Ростова, цокая каблуками по кафелю. Ее походка, как у змеи, скользкая, опасная. Поверила в себя. Встречаю ее ехидный взгляд в зеркале. Смотрю в ответ прямо. «Что тебе нужно?» Спокойно спрашиваю. Она хмыкает, откидывает волосы за плечо. «Театральная стерва!» «Я же тебе говорила, уродка! Не лезь к Диме и Чернову!» Медленно разворачиваюсь. Выпрямляю плечи. В груди колотится сердце, но голос ровный, холодный, точно сталь. «Не нужно меня пугать. Я тебе не собака, чтобы выполнять приказы, ясно?» Внезапно эта психованная хватает меня за волосы. «Ай!» Боль пронзает голову, будто кожу рвут. Я шиплю, инстинктивно хватаясь за ее руку. Пытаюсь вырваться, но меня хватают сзади ее подружки, фиксируя руки. Я обездвижена. Сердце колотится где-то в горле. Ростова же смотрит на меня со жгучей ненавистью. «Ну что, угомонилась?» — шипит, скалясь. «Пошла к черту». Выплевываю сквозь зубы. И тут хлесткая пощечина. В ушах звенит, а щека мгновенно начинает гореть. Больно, до слез. Но я не выказываю свою слабость. «Ах ты, сука!» — бешено орет Ростова. Стерва снова дергает за волосы, и я чувствую, как они натягиваются до предела. «А что дальше?» — шиплю в ответ. «Убьешь меня? От такого тебя никто не отмажет. Спустись с небес!» В ее глазах безумие. «Она реально больная на голову!» Ростова резко лезет в сумочку и достает оттуда ножницы. «Ну что, преподадим этой твари урок?» С предвкушением бросает. Одна из девиц вдруг мнется, пытаясь образумить чокнутую подружку. «Слушай, может, не надо? Она ведь нажалуется. Закрой рот и держи эту тварь!» Паника взрывается в груди. Я хватаю воздух, набираю его как можно больше и кричу. «Помогите! Кто-нибудь! Помогите!» Но всем плевать. Ростова на это только хмыкает, мол, кричи дальше. Она тянет меня за волосы сильнее и начинает резать. Я слышу это. Слышу, как лезвие перерезает мои волосы. Вижу, как золотистые пряди падают на кафель. Одна, другая, третья. Не выдержав, закрываю глаза. Когда все заканчивается, Ростова отпускает меня и с презрением бросает. «Готово! С новой стрижкой, Серебрянская!» Меня отпускают. Я пошатываюсь, хватаюсь за запястья, на которых уже виднеются синие и красные отпечатки. Хочется взвыть в голос, но не перед этой собачьей сворой. Не сейчас. Все трое идут на выход, и прежде чем дверь захлопывается, Ростова поворачивается, бросая. «Будешь знать, как со мной связываться, чучело!» Дверь хлопает. Эти стервы ушли. Я опускаюсь на колени и дрожащими руками поднимаю прядь. Волосы. Мои волосы. Часть меня. Просто кто-то взял и отнял. Буквально заставляю себя поднять взгляд на зеркало, чтобы посмотреть, во что меня превратили. Волосы обрезаны хаотично. Где-то почти под корень, а где-то клоками. Я не узнаю себя. Ощущение, будто передо мной стоит незнакомка. По щеке медленно катится слеза. Я смахиваю ее ладонью, сжимая руку в кулак. «Сволочи!» — шепчу. «За что?» Однако слезы больше не идут. Их как будто нет. Я не сломалась, а просто стала жестче.